Самая вкусная пицца, после которой я поняла, что влюбилась в шефа. Замесить тесто. 75 мг теплой воды и 75 мг теплого молока смешать. Добавить 200 г муки и 50 г манки, пол чайной ложки соли и сахара. Добавить чайную ложку сухих дрожжей, 1 столовую ложку лучшего оливкового масла, какое есть в доме. Накрыть миску крышкой и оставить подниматься минимум на час, но можно и дольше. Приготовить начинку. Большую горсть черного или красного винограда нарезать пополам. Удалить при необходимости косточки. Взять половинку красной луковицы и тонко нарезать. Несколько листиков свежего розмарина растереть в ступке, смешать все. Добавить несколько капель фруктового уксуса и оливкового масла, посолить. Оставить на 10 минут. Разогреть духовку на 240 градусов. Но у Драгона в ресторане есть настоящая печь для пиццы. Поднявшееся тесто растянуть руками на противне, присыпанном мукой, в тонкий большой блин. Или раскатать скалкой, как удобнее. 150 грамм моцареллы раскидать, отрывая от шарика по всей поверхности пиццы. Сверху посыпать тертым пекориной или пармезаном. 3-4 столовые ложки. Выложить пропитавшуюся виноградным соком начинку сверху. Посыпать кедровыми орешками по вкусу. И отправить в духовку на 6-7 минут, пока тесто не подрумянится. Достать пиццу из печи. И пока она еще шкварчит от жара и пыла, полить медом. Драгон просто окунает вилку в банку и равномерно распределяет мед по всей начинке. Сразу резать и есть, запивая холодным розе, которое оказалось из Сербии.